Быстро ему отвечал Приамид Александр Боговидный. «Гектор, ты вправе хулить, и твоя мне хула справедлива, душу открою тебе, преклонись и выслушай слово. Я не от гнева досель, не от злобы на граждан троянских праздный сидел в почивальне, хотел я печали предаться. Ныне ж супруга меня дружелюбной речью своею выйти на брань возбудила, и ныне, чувствую сам я, лучше идти мне сражаться. Победа меж смертных превратна. Ежели можно, помедли, пока ополчусь я доспехом, или иди, поспешу за тобой и настичь уповаю». Рек он, ни слова ему не ответствовал Гектор Великий. Гектору с лаской Елена смиренную речь обратила. «Деверь жены бесстыдной, виновницы бед нечестивой, если б в тот день же меня, как на свет породила лишь матерь, вихрь свирепый восхитя умчал на пустынную гору или в кипящие волны ревущего моря не зринул, волны б меня поглотили, и дел бы таких не свершилось. Но как такие беды божества предназначили сами, пусть даровали бы мне благороднее сердцем супруга, мужа, который бы чувствовал стыд и укоры людские. Сей и теперь легкомыслен, подобным и после он будет, и зато я надеюсь достойным плодом насладиться. Но войди ты сюда и воссядь успокоиться в кресло, деверь, твою наиболее душу труды угнетают ради меня недостойной и ради вины Александра. Злую нам участь назначил Кранион, что даже по смерти мы оставаться должны на бесславные песни потомкам». Ей немедля ответствовал Гектор Великий: «Елена, сесть не упрашивай. Как неприветно ты, я не склонюся. Сильно меня увлекает душа на защиту сограждан, кои на ратных полях моего возвращения жаждут. Ты же его побуждай. Ополчившийся пусть поспешает, пусть он подщится меня в стенах еще града настигнуть. Я посещу лишь мой дом и на малое время останусь видеть домашних, супругу дорогую и сына младенца, ибо не знаю из боя к своим, возвращусь ли еще я, или меня уже боги погубят руками Данаев».